Глава третья. Проведя 3 часа в Аон-центре, иду, спотыкаясь. Эмоции вспыхивают и затухают, напоминая метеоритный дождь. Шок, отчаяние, ярость, печаль. Толкаю дверь и выхожу из здания, направляюсь к машине. 1:13 Астер-стрит, говорю водителю. Маленький красный блокнот. «Мне необходим маленький красный блокнот. Сегодня я чувствую себя сильнее, намного сильнее. Я готова прочитать мамин дневник. Возможно, там она объяснит, почему решила со мной так поступить. Может, это вовсе не дневник, а, например, старый ежедневник. И я узнаю, что дело маминой жизни было на грани финансового краха, поэтому она оставила его не мне». В любом случае, в этом блокноте я найду объяснение. Когда машина останавливается у обочины, выхожу, распахиваю тяжелые железные ворота и несусь к ступенькам крыльца. Даже не подумав снять туфли, спешу вверх по лестнице прямо в мамину спальню. Глаза забегали по залитой солнцем комнате. На комоде только лампа и шкатулка с драгоценностями. Ящики пусты. Открываю дверь встроенного шкафа, но там ничего нет. Поочередно залезаю в ящики прикроватных тумбочек. Где же она? Несусь к бюро, но нахожу лишь визитки, ручки и печати. В душе нарастает паника. Черт возьми, куда я делала этот блокнот? Достала из шкафа и положила... Куда? На кровать? Да или нет? Сердце заходится. Как я могла быть такой беспечной? Верчусь, оглядывая комнату, сжимаю руками голову. Господи, что я могла сделать с этим дневником? Память походит на темное размытое пятно. Я умудрилась так напиться, что забыла и ранее произошедшие события. Стоп! Он был у меня в руках, когда я упала с лестницы. Влетаю из комнаты и несусь вниз. Через 2 часа, проверив все ящики в доме, все тумбочки и шкафы, даже мусорное ведро. Я прихожу к выводу, что маминой записной книжки нигде нет. В состоянии близком к истерике я звоню родственникам, но никто из них не имеет понятия, о чем я спрашиваю. Падаю на диван и закрываю лицо руками. «Боже, помоги мне! Я потеряла поддержку, наследство и последний подарок моей матери. Возможно ли пасть еще ниже?» Когда в среду утром звонит будильник, просыпаюсь в блаженном состоянии отсутствия малейших воспоминаний о произошедшем вчера кошмаре. Вытягиваю руку над прикроватной тумбочкой, нащупываю кнопку и жму. Звонок затихает. Переворачиваюсь на спину и вознаграждаю себя еще минуткой отдыха с закрытыми глазами. В одно мгновение наваливается лавина воспоминаний. Глаза распахиваются сами собой, тело сковывает страх. Мама умерла. Кэтрин возглавила Боулингер Косметик, а я должна разрушить свою жизнь. Слоновья тяжесть придавливает грудь. С трудом делаю вдох. Как я буду смотреть в глаза коллегам и начальству, когда теперь все знают, что мама мне не доверяет? Сердце рвется наружу. Приподнимаюсь на локте. Сквозняком с чердака приносит аромат осени. Хлопаю глазами, чтобы привыкнуть к темноте. Я не смогу. Не смогу вернуться на работу. Откидываюсь на подушке и разглядываю металлические трубы под потолком. Но выбора нет. Когда вчера после встречи с Мидером я не появилась, новая начальница позвонила мне и настояла на встрече сегодня утром. И как бы я ни хотела послать Кэтрин, женщину, которой доверяет мама, к черту, лишенное наследство, я вынуждена работать. Свешиваю ноги с кровати. Осторожно, чтобы не разбудить Эндрю, натягиваю махровый халат и в этот момент понимаю, что он уже встал. Еще нет 5, а мой в высшей степени дисциплинированный парень встал и отправился на пробежку. Вот так вот. Запахиваю халат и шлепаю босиком по дубовому полу и вниз по металлической лестнице. С чашкой кофе забираюсь ногами на диван в гостиной и разворачиваю трибюн. Очередной скандал в мэрии. Коррумпированные чиновники. Но ничего того, что могло бы отвлечь меня от предстоящего дня. Будут ли коллеги выражать мне сочувствие и говорить, как несправедливо было мамино решение? Открываю страницу с кроссвордом и ерзаю в поисках карандаша. Или офис взорвется аплодисментами в восторге от нового решения? С губ слетает стон. Я должна расправить плечи, высоко поднять голову и заставить всех поверить, что идея сделать Кэтрин президентом компании исходила от меня. «О, мама, почему ты так со мной поступила?» В горле встает ком. Проталкиваю его с кофе. «Сегодня нет времени для печали. Спасибо за это, Кэтрин, и чертовой встречи. Она считает, ей удалось все скрыть, но я-то знаю, чего она хочет. Сегодня она торжественно предложит мне свою старую должность вице-президента в обмен на милостивое к ней отношение и полное повиновение. Однако она ошибается, если думает, что я приму любое ее предложение с радостью. Теперь, когда я лишена наследства, мне нужна чертовски хорошо оплачиваемая должность». Поджатые губы вытягиваются в улыбке, когда в дверях появляется Эндрю, спортивные шорты и футболка «Чикаго Капс», мокры от пота. Он проводит рукой по влажным волосам и хмурится, взглянув на черные пластиковые часы. Встаю с дивана. «Доброе утро, милый. Как побегал?» «Не очень. А ты опять отлыниваешь от работы?» Чувство вины пронзает до самых кишок. «Да, совсем нет сил». Он наклоняется, чтобы развязать шнурки. «Уже прошло 5 дней. Лучше не позволять себе распускаться окончательно». Он направляется в прачечную, а я иду варить кофе. Когда возвращаюсь с чашкой, его подтянутое стройное тело уже лежит на диване. На нем спортивные штаны и чистая футболка. В руках незаконченный мной кроссворд. «Помочь?» — сажусь и прижимаюсь к его плечу. Не отрываясь от газеты, Эндрю берет из моих рук чашку и пишет «Быр». Вглядываюсь в номер 12 по вертикали. «Денежная единица Эфиопии». Впечатляет. 14 по горизонтали, бормочу я, радуясь возможности продемонстрировать свой интеллект. Столица штата сокровищ. Думаю, Хелена. Примечание. Штат сокровищ — неофициальное название штата Монтана. Конец примечания. Знаю. Задумавшись, Эндрю упирается карандашом в лоб. «Как долго мы разгадываем этот кроссворд?» «Лежим на одной подушке, ломаем голову и потягиваем кофе. Время от времени, когда я отвечаю на особенно сложный вопрос, Эндрю целует меня и говорит, что восхищается моими мозгами. Собираюсь уходить, но задерживаюсь на полпути к лестнице. Эндрю? Ты будешь рядом, если мне понадобится помощь?» Наконец он поднимает голову. «Иди сюда», — похлопывает по диванной подушке рядом с собой. «Сажусь», и он кладет руку мне на плечо. «Ты все еще переживаешь, что я не пришел на похороны?» «Нет, я все понимаю. Оплачиваемое времяпрепровождение важнее». «Сарказм тебе не идет, Брэд». Он откладывает карандаш на журнальный столик и усмехается, отчего на левой щеке появляется умилительная ямочка. «Должен признать, когда ты отвечаешь таким тоном, это не убеждает даже меня». Не сводя с меня глаз, он становится серьезным. «Что же касается твоего вопроса, разумеется, я буду рядом. Об этом не беспокойся». Проводит пальцем по моей щеке. «Я буду поддерживать каждое твое действие, и ты станешь лучшим директором компании с моей помощью или без нее». Сердце стучит часто-часто. Вчера вечером, когда Эндрю появился дома с бутылкой шампанского «Пьер Жуэ», из трусости или смелости, я решила не признаваться ему, что никогда не буду президентом Боулингер Косметик. Человек скупой на комплименты. На этот раз он просто сыпал ими. Разве преступление — погреться один единственный день в лучах одобрения любимого мужчины? Сегодня вечером, когда я смогу смягчить удар сообщением о должности вице-президента, я обязательно оправдаю себя в его глазах. Эндрю гладит мои волосы. «Скажи мне, госпожа начальница, какие у тебя на сегодня планы? Не собираешься нанимать нового юриста?» «Что? Как он мог рассчитывать, что я пойду против воли мамы?» «Стараюсь обратить все в шутку, но мое веселье кажется таким же неподдельным, как бриллиант в пакете «Крекер Джек». «Не думаю. Утром у меня встреча с Кэтрин», — произношу я, чтобы навести его на мысль, что сама инициировала встречу. «Необходимо обсудить кое-какие вопросы». Эндрю кивает. «Верный ход. Помни, она работает на тебя. Дай ей понять, что теперь ты командуешь». Чувствую, как кровь приливает к лицу, и опускаюсь на диван. «Лучше пойду в душ. Я горжусь тобой, мадам президент». Понимаю, я должна была сказать, что такие слова заслуживает Кэтрин, но ее он должен называть мадам президент. И скажу, обязательно скажу. Вечером. Несмотря на стук каблучков моих туфель по мраморному полу вестибюля Чейз Тауэр, мне удается миновать его незамеченной. Поднявшись на 49-й этаж, вхожу в шикарную штаб-квартиру Боулингер Косметик. Не отрывая глаз от пола, прохожу одни, затем другие стеклянные двери и направляюсь прямо в офис Кэтрин. Засовываю голову в угловой кабинет, который когда-то занимала мама, и вижу за столом Кэтрин. Как, впрочем, и всегда, она выглядит безупречно. Кэтрин говорит по телефону, но призывно машет мне рукой, вытягивая указательный палец, извещая, что скоро будет готова уделить мне время. Пока она заканчивает разговор, я медленно прохожусь по некогда хорошо знакомому помещению. Интересно, что она сделала с картинами и скульптурами, так любимыми мамой. На их месте теперь расположился книжный шкаф и несколько наград в рамочках. Единственное, что осталось от священного времени правления мамы, захватывающий вид города из окна и табличка на двери. Однако, приглядевшись, замечаю, что на ней выгравировано не мамино имя. Тот же шрифт, латунь, мрамор, читаю. «Кэтрин Гамфрис Боулингер, президент». Внутри меня все закипает. Как давно она узнала, что наследует мамину должность? «Да, прекрасно. Пришлите мне цифры сразу, как получите. Да». Кэтрин вешает трубку и переключает внимание на меня. «Токио», — говорит она, качая головой, — «14 часов разницы. Очень трудно. Приходится приезжать сюда затемно, чтобы с ними поговорить». Жестом указывает на пару кресел в стиле Людовика XV. «Присаживайся». Сажусь и провожу рукой по кобальтового цвета шелку, стараясь вспомнить, стояли ли эти кресла в прежнем кабинете Кэтрин. «Смотрю, ты совсем переехала», — говорю я, не в силах заглушить внутреннее недовольство. «Даже табличку на двери поменяла за 24 часа». Невероятно, что ее сделали так быстро. Она встает, обходит стол и располагается в кресле напротив. Теперь ее лицо прямо напротив моего. «Брэд, нам всем сейчас непросто». «Всем непросто?» Глаза заволакивает пелена. «Ты серьезно? Я в один момент потеряла маму и семейное дело. Ты же получила счастливый билет и компанию в придачу. Это ты меня настраивала». Говорила, что я буду президентом. Я работала как проклятая, чтобы войти в курс дела. Кэтрин воспринимает мои слова невозмутимо, словно я только что похвалила ее платье. Из глаз летят искры гнева, но я не решаюсь сказать больше. Она моя невестка, а теперь еще и босс. Кэтрин наклоняется вперед, побелевшие пальцы сжимают колени. «Прости», — говорит она, — «но я была искренна. Меня, как и всех, шокировало вчерашнее известие. Прошлым летом я совершила ошибку, непростительный поступок. Я была уверена, что ты займешь должность матери, поэтому начала тебя готовить, не поставив в известность Элизабет. Не хотела, чтобы она посчитала это предательством, словно мы похоронили ее раньше времени». Сжимает мою ладонь. «Поверь, я была настроена работать под твоим началом. И знаешь, я гордилась бы своим положением. Я уважаю тебя, Брэд. Не сомневаюсь, ты могла бы справиться с этой работой. Правда». «Могла бы». Хмурюсь, не понимая, комплимент это или оскорбление. «Но табличка на двери. Как же ты так быстро ее поменяла, если ничего не знала?» Кэтрин улыбается. «Это Элизабет. Она сама заказала ее, когда была еще жива. Вчера, когда я вошла в кабинет, она лежала на моем столе». От стыда низко опускаю голову. «Как похоже на маму!» «Она была удивительной женщина». Глаза Кэтрин блестят. «Мне никогда не стать такой, как она. Если я смогу хоть отдаленно походить на нее, это уже большой успех». Смягчаюсь. Кэтрин, несомненно, тоже тяжело переживает столь скорый уход Элизабет Боулингер. Они с мамой были идеальным деловым тандемом. Мама была лицом предприятия, а Кэтрин — ее неустанным закадровым помощником. Оглядываю кашемировое платье, элегантные туфли от Ferragamo, гладкую кожу цвета слоновой кости, убранные в строгую прическу волосы, и понимаю выбор мамы. Кэтрин просто олицетворяет собой образ идеального президента компании. Ей и только ей быть маминым преемником. И все же мне очень больно. Ведь мама должна была предполагать, что я сумею развить в себе качества, которыми обладает Кэтрин. «Извини», — говорю я, — «правда, прости меня. Это не твоя вина, что мама не видела во мне задатки руководителя. Ты добьешься огромных успехов». «Спасибо тебе», — шепчет Кэтрин и встает, чтобы закрыть дверь в кабинет. Вернувшись на место, она смотрит на меня пристально и с большим напряжением. «То, что я скажу, дается мне с трудом». Кэтрин краснеет и покусывает нижнюю губу. «Приготовься, Брэд. Это будет непросто принять». Нервно посмеиваюсь в ответ. «Бог мой, Кэтрин, да у тебя самой руки трясутся. Не представляла, что ты можешь так нервничать. В чем дело?» «Я получила приказ от Элизабет». Она оставила мне розовый конверт в ящике стола. Внутри был листок. «Я могу показать тебе, если захочешь». Поднимается, но я хватаю ее за руку. «Не надо. Еще одно письмо от мамы я не вынесу. Перескажи, что там написано». Сердце рвется из груди. «Твоя мама? Она велела мне? Она хотела... «Что?» — почти выкрикиваю я. «Ты уволена, Брэд».